Господин де Реналь оставил жену в первом магазине модных вещей, куда она зашла, и отправился с визитами. Вернулся он еще более мрачный, чем был утром. Он убедился, что весь город говорит только о нем и Жульене. В сущности, никто не дал ему понять, что существуют какие-то оскорбительные для него слухи. То, что спрашивали у господина мэра, касалось лишь одного — останется ли Жульен у него за 600 франков или соблазнится на 800, предложенный ему директором дома презрения. Этот директор, встретившийся с господином де Реналем на людях, обошелся с ним холодно. Такое поведение было тонко рассчитано. Провинции не отличаются верхоглядством. Впечатления там так редки, что их обсуждают весьма основательно. Господин Вально был то, что в сотне лье от Парижа называют хлыщом. Натура грубая и наглая. Его процветание, начиная с 1815 года, укрепило его прекрасные природные склонности. Он царствовал, если так можно выразиться, в Верьере, под началом господина де Реналя, но гораздо более деятельный, ничем не брезговал, но все вмешивался, беспрестанно что-то писал, говорил, суетился, без самолюбия и всяких личных претензий, и, в конце концов, поколебал авторитет своего мэра в глазах духовных властей. Господин Вально словно сказал местным лавочникам: «Выберите мне в вашей среде двух наиболее глупых». И чиновникам: «Укажите мне двух наиболее невежественных». Врачам: «Укажите мне двух наибольших шарлатанов». Когда он собрал самых наглых представителей каждого ремесла, он сказал им: «Будем вместе господствовать». Повадки всех этих господ оскорбляли господина де Реналя. Нахальство господина Вально не смущалось ничем, даже разоблачениями, которыми аббат Малон осыпал его публично. Но среди своего благополучия господину Вально приходилось обороняться мелкими наглостями от тех истин, которые, как он сам чувствовал, любой имел право ему высказать. Деятельность его усилилась после посещения господина Аппера. Он три раза ездил в Безансон, отправлял несколько писем с каждой почтой, рассылал также письма через подозрительных лиц, навещавших его по ночам. Быть может, он сделал ошибку с отставкой старика Шелана, ибо эта мстительная выходка создала ему репутацию чрезвычайно злого человека в глазах некоторых знатных, религиозно настроенных людей. Кроме того, эта услуга поставила его в абсолютную зависимость от старшего викария господина де Фрилера, который давал ему теперь странные поручения. Вот какова была его политика, когда он поддался искушению написать анонимное письмо. В довершение всех затруднений его жена объявила ему, что желает иметь у себя Жульена. Ее тщеславие непременно требовало этого. В таких обстоятельствах господин Вально предвидел неминуемо решительную сцену с своим старым сотоварищем, господином де Реналем. Ему было безразлично его личное неудовольствие, но он мог написать в Безансон, даже в Париж. Родственник какого-нибудь министра вдруг пожалует в Верьер и отнимет у него дело презрения нищих. Господин Вально подумывал уж, не сблизится ли ему с либералами. Ради этого некоторые из них были приглашены на обед, на котором присутствовал Жульен. Они могли оказать ему сильную поддержку против мэра. Но в случае выборов окажется невозможным вотировать с либералами и сохранить дело презрения в своих руках. Госпожа де Реналь, отлично понимавшая эту политику, посвятила во все это Жульена, пока они ходили под руку из лавки в лавку и даже зашли до бульвара верности, где провели несколько часов почти так же спокойно, как в Вержи. Между тем господин Вально старался избежать решительного объяснения со своим прежним патроном, сам приняв по отношению к нему вызывающий тон. На этот раз ему это удалось, но настроение мэра от этого только ухудшилось. Никогда тщеславие, столкнувшись с самыми меркантильными или жестокими стремлениями коростолюбца, не ставило человека в более жалкое положение, в каком очутился господин де Реналь, входя в кабачок. Наоборот, никогда еще дети его не чувствовали себя так весело и радостно. Этот контраст окончательно оскорбил его. «Насколько я могу судить, я лишний в своей семье», — сказал он, входя тоном, которому хотел придать апломб. Вместо всякого ответа жена его отвела в сторону и стала доказывать ему необходимость удаления Жульена. Счастливые часы, проведенные с ним, вернули ей уверенность и настойчивость, необходимые для выполнения плана, обдуманного ею в течение 2 недель. Бедного верьерского мэра окончательно смутило то, что в городе все публично и издевались над его пристрастием к деньгам. Господин Вально щеголял щедростью вора и показал себя блестящим образом во время 5 или 6 последних сборов в пользу конгрегации и общины Пресвятой Девы, Святого Иосифа и тому подобного, и тому подобного. Среди дворян Верьера и окрестностей, ловко распределенных в списке братьев-сборщиков по величине жертвуемых ими сумм, имя господина де Реналя стояло последним. Напрасно уверял он, что у него нет доходов. На этот счет духовенство шутить не любит.